Глава 25. «Здравствуйте! Я специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», — говорил незнакомец и ставил на край стола непочатую бутылку водки. «Это вы ко мне?» — искренне удивлялся человек. «Именно к вам. Я вроде из комсомольского возраста вышел. Давненько. Нет, дело не в вас и не во мне. В гораздо большем. Наша газета собирает биографии современных политических деятелей. Но нам мало анкетных данных и официальных бюллетеней. Они сухи и неинтересны нашему читателю. За ними совершенно не видно человека. С его эмоциями, страстями, сомнениями. Вы понимаете меня?» «Чего ж не понять, не чурбак деревянный. Понимаю». «В детстве вы были знакомы... с Петром, что ли? С Петром Ивановичем?» «Был. Знаком. Мне бы хотелось узнать подробности его жизни. Быт, привычки, интересные случаи». «Да какие случаи? Жили себе да жили. Ничего такого особого не делали. На танцульки бегали, девок щупали, самогон купили. Как все. Вот-вот. Именно эти живые подробности жизни известного теперь политического деятеля более всего интересны читателю. Он не желает видеть парадный при всех регалиях портрет общественного деятеля. Он желает видеть человека со всеми его достоинствами и недостатками». «С какими недостатками? Как был Петька балабоном, так, видать, и остался. Ты... извини, парень, но я человек простой и финтить не люблю. Что думаю, то и говорю. Особенно, когда злой. А злой я, когда трезвый. Как сейчас». Понятливый журналист раскупоривал водку. «Короче, пиши так. Я знал Петра с самого детства. Вот с такого», — показал друг детства ладонью от пола, — «сопливого возраста. И был он, я тебе честно доложу, последним в нашей деревне раздолбаем. После меня». Другой журналист, совсем в другой области, брал другое интервью. «Ну, что я могу сказать? Нормально он был парень. Хороший, честный, работящий. Как субботник или еще какое общественное мероприятие, он в первых рядах. И не организатором, а в самой гуще, на самых трудных участках. Еще книги любил читать, Толстого, Достоевского, биографии великих людей. Другие там в пивную или на танцульке, а он в библиотеку, приобщаться к первоисточникам мирового культурного наследия. И нам в общежитии книжки читал, вслух. Сядет вот так вот на койку и читает, и читает. Таким мы его и запомнили, заводилой и вожаком». Совершенно бестолковая информация. В отличие от той, что давали врачи, медсестры, учителя и бывшие участковые инспектора. Болезненный он был, с самого младенчества. Его ведь, когда мать рожала, он чуть не погиб. Его пуповиной по шейке перехлестнуло. Он и задохнулся. Еле отходили. Лет до 5 все боялись, что у него из-за этого что-нибудь с головой случилось. Да и болел он часто. Ни одна болячка его не обошла. Но потом, глядим, вроде ничего, вроде нормальный ребенок, как все, бойкий. Правда, когда в школу пошел, по первости ему трудно было. Но потом втянулся. Ванька-то непростой был ребенок, если не сказать больше. Вы уж извините, что я так о нем. Но что было, то было, из памяти не выкинешь. Намучились мы с ним. То в туалете мальчишкам сигарет раздаст и покажет, как курить надо, то пионервожатую матом обругает. Известное дело, воспитание-то у него какое было. Простое воспитание. От старших братьев и от их дружков. Вот он и нахватался. А уж драчуном был, не приведи Господь. Ни одной потасовки не пропускал. Это точно, драчун. Я его однажды даже чуть в спецуру Ну, то есть, в спецшколу для малолетних правонарушителей. Тогда были такие, не определил. Сильно он тогда одного мальчишку избил. За мелочь. Денег ему на кино не хватало. Вот и пошел карманы трясти. Да не рассчитал. Ну, я грешным делом осерчал. Все, думаю, хватит ему безобразить на моем участке. И в документах все как положено отобразил. Осталось только начальству передать. Так спасибо директорше школы, царство ей небесное, с мамашей его прибежали и уговорили с этим делом обождать. Вдруг, мол, образумится. Хотя я тогда в это, честно говоря, не верил. И ведь чуть не засадил по малолетству. А оно вон как обернулось. Кто ж мог подумать, что он в такие большие люди выйдет? «Нет, он тихий был, Сережа. Даже какой-то уж слишком тихий. Сам себе на уме. Родители-то у него были не чета прочим. Образованные, при должностях. Оттого он, наверное, особнячком держался. Как-то так всегда чуть в стороне. И друзей близких никогда не имел. Товарищей много, а друзей ни одного. У него ведь даже дома никто не бывал. Ни разу. Даже когда он болел. Просто не ходили. Не принято было почему-то. Он ходил, а к нему нет. Тогда это воспринимали нормально. Привыкли, наверное. А теперь вот думаю, что странно это, ненормально как-то. 10 лет в одном классе учиться и ни разу к себе не пригласить. Да и другие странности были. В классе 6-м, помню, пропали из учительской деньги. Небольшие, но факт был неприятный. А потом случайно одного парнишку в воровстве уличили. Но это уже потом было, через несколько месяцев. И он, когда с ним говорить стали, признался, что его к этому Сережа научил. И даже показал, где деньги в учительской лежат. Вроде как за то, чтобы он отдал ему какую-то часть. Я уж и не помню, какую. Вот только Сережа от всего отказался. И отец его в школу приходил, и мать. Говорили, зачем ему чужие деньги, когда своих хватает. И действительно хватало. Он ведь благополучным рос, отказа ни в чем не знал. Вот мы тогда и засомневались. Да и доказательств никаких не было. В общем, мальчика того в детприемник отправили. А Сережа так и учился, пока родители его не переехали. Только знаете, дети после того случая как-то с ним по-другому стали общаться. Как-то сторониться. Вот я и думаю сейчас, может, все-таки что-то было такое, чего мы не углядели. Дети, они хорошо это чувствуют. Да и знают гораздо больше, чем учителя. «Нет, вы так и напечатайте, что Борька мне бутылку марочного коньяку должен. Мы на коньяк спорили. Он проиграл, а бутылку замылил. Пусть теперь отдает, с процентами. Что для его нынешнего положения пара бутылок коньяку? Тьфу! Вместе бы и распили». Так из десятков рассказов очевидцев, из тысяч и тысяч мелких, забытых даже самими героями фактов, складывались биографии. Теневые биографии для аналитика. Всю прочую информацию специально отряженные агенты добывали в архивах, регистратурах поликлиник и других официальных, которые не может миновать ни один человек в учреждениях. Добывали, где за красивые глаза, где за деньги, где за сомнительного свойства услуги. Но добывали. Потому что такой был приказ. Глава 26. «Теперь вот что», — сказал аналитик. «Соберите мне адреса психологов, детских психологов, психиатров и психоаналитиков. Разыщите физиономистов и графологов, определяющих по чертам лица и почерку особенности характера людей». «Графологов? И физиономистов? Вы считаете предложенные ими методы научными?» Я не считаю их методы научными, но я не имею оснований отбрасывать их как изначально порочные. Но большинство так называемых графологов и физиономистов просто шарлатаны. Мы зря потратим деньги. Средняя арифметическая сумма даже самых сомнительных способов установления правды может дать очень неожиданный и очень интересный результат. Ложь, помноженная на статистику, способна обернуться истиной. Мы не должны отказываться от возможности разжиться дополнительной, интересующей нас информацией только потому, что она имеет непривычную для нас форму. Идите и разыскивайте требуемых людей, но только не по телефонной книге, не всех подряд. Мне нужны настоящие специалисты, хорошо зарекомендовавшие себя в частной практике и делах, связанных со свидетельствованием преступников, совершивших сложно мотивированные преступления. Не бойтесь перебрать претендентов. От неподходящих мы сможем под тем или иным предлогом избавиться. Бойтесь упустить необходимых. Список успешно работающих и отошедших от дел, но не утративших своих навыков специалистов, получился обширным, но все же не таким, как графологов и физиономистов. Каждому из них пришел человек. «Мне необходимо получить вашу консультацию. Я больше не практикую. Я в курсе, но мне порекомендовали вас. Именно вас. Очень влиятельные люди. Вот их рекомендательные письма. Можете ознакомиться». «Мои консультации стоят дорого. Я работал самим. Я знаю ваши расценки. За деньгами дело не станет». «Дело касается лично вас?» «Нет, нескольких моих знакомых. Я хотел бы знать, насколько их детство, воспитание, события дальнейшей жизни могли отразиться на их характере, на их образе жизни, стиле мышления, как людей и как потенциальных руководителей. Я хотел бы уяснить их сильные и слабые стороны». «Зачем это вам?» «Ну, скажем так, моя фирма, желая расширить свои представительства за рубежом, подыскивает соответствующие руководящие кадры, соответствующие выдвигаемым требованиям. Мы должны быть уверены в своих представителях. Мы не можем позволить себе рисковать деньгами и репутацией фирмы». «Достаточно. Это объяснение меня устраивает. Могу ли я побеседовать с претендентами?» «Нет. В силу ряда объективных обстоятельств это невозможно. Но я располагаю исчерпывающими сведениями об их прошлом». И человек оставлял обширные папки с переведенными и распечатанными биографиями. С физиономистами и графологами было проще. Им биографии исследуемых людей не требовались. Равно как и рекомендательные письма и сомнительного свойства объяснения по поводу того, зачем все это понадобилось. Им нужны были только фотографии, образцы почерков и оплата наличными долларами. По возможности вперед! Обратите внимание на этот завиток, и вот на этот, и вот здесь. Они обозначают, что данному человеку присуща ярко выраженная воля и стремление к власти. Настораживает наклон вот в этой и этой буквах. Они могут указывать на некоторую склонность писавшего к жестокости. Теперь особенности написания заглавных букв. Видите, здесь и здесь явно различим более значительный, чем в других местах, нажим пера. Эта складка характеризует данного индивидуума как очень любвеобильного, избалованного женским вниманием мужчину. На месте дам я бы поостерегся с ним заводить какие-либо отношения. Посадка бровей выдает склонность к алкоголю. Лобные доли подразумевают своенравный, склонный к подозрительности характер. Но явно уже чушь болтают. Кому что в голову взбредет? Но только почему-то очень подобную друг другу чушь. С психологами и психоаналитиками было проще. Они оперировали фактами. Фактами биографий. Судя по имеющейся у меня информации, в детстве мальчик был очень неуверен в себе. Страдал ярко выраженным комплексом неполноценности. Наблюдающими врачами была отмечена некоторая задержка в умственном, физическом и, возможно, половом развитии. Вследствие этого на улице, в начальных классах школы, он всегда оказывался на вторых ролях, всегда в подчинении более сильного или более авторитетного сверстника. Это, конечно, не могло не отразиться на его психологическом здоровье. В дальнейшем, в более позднем возрасте, мы можем наблюдать немотивированные вспышки раздражительности, гнева, в первую очередь направленные на близких людей. В то время как в общении с дальним окружением мальчик научился подавлять свои агрессивные настроения, подстраиваться под требования окружающего его общества. Вполне вероятно, такой тип поведенческих реакций мог закрепиться, хотя и не проявляться уже так бурно. При определенном стечении обстоятельств он может самым неожиданным образом востребоваться, и тогда... Вообще, стране исследования с мальчиками явно не повезло. Все они были какие-то не совсем такие. Кто в кроватку писался до 25 лет, кто кошек в сарае мучил, кто за бабушкой, моющейся в ванной, подглядывал. И почему именно за бабушкой, а не, например, за сестрой? В общем, особенные были дети, какие-то изначально выдающиеся, не чета остальным. Интересно, что бы стало такого известно, пройди подобное фундаментальное тестирование наши политики? То ли в шутку, то ли всерьез, размышлял на очередной встрече с президентом аналитик. Знать бы, за кем подглядывал, кого мучил и куда писался глава нашего правительства. Тоже, наверное, неординарным ребенком был, как и те, тестируемые. И как, сдается мне, все вместе взятые политические деятели. А если ту же методологию развернуть в другую сторону, например, против моих потенциальных конкурентов? Прикидывал возможные перспективы проекта, если его использовать для решения внутренних дел, президент. Какой с этого может получиться навар? Не усмирит ли это самых прытких? А если эти методы использовать применительно ко мне? Если представить такой поворот событий. Оружие, оно умеет стрелять в обе стороны, в зависимости от того, в чьи руки попадет. И президент очень внимательно посмотрел на докладывающего ход дел аналитика. На сегодняшний день обработано до 93% информации. После доработки остатков можно будет переходить к первичным обобщениям. Сколько на это потребуется времени? Порядка полутора недель. Всего? Мы работаем круглосуточно, сменными операторскими бригадами. При сохранении подобных темпов полутора недель, думаю, будет достаточно. Значит, полторы недели, 11 дней. Через 11 дней будет положительно, либо отрицательно решен вопрос, не зря ли он, президент, затеял всю эту конспиративную возню с добычей и переработкой тысяч килограммов информации. Не ошибся ли он, предпочтя вал бумаги уже привычным авианосцам, атомным подводным лодкам и ракетам дальнего радиуса действия? На того ли коня поставил? Или на хромого, дряхлого, никуда не годного ишака? Выиграл он этот забег? Или позорно проиграл? Отсюда мы можем сделать следующие предварительные выводы.